Вопрос. Является ли самоубийство грехом? Ответ. Как правило, к самоуничтожению приходят люди, кои не развиваются духовно. В минуты слабости дьявол легко пользуется слабым сознанием, искусно воздействуя на разум, вызывая тяжелое состояние, навязывая человеку сознание своего ничтожества. И как только несчастный приблизит сие осознание к душе своей, то почувствует могучее нагнетение грязной тяжести. После сего человек не может уже противостоять напору дьявола и приходит к тупиковому состоянию. Посему к самоубийству приходит тот, кто падает, не имея сил противостоять соблазну. И отныне помните, что грешник не тот, кто падает без сил, а тот, кто шел рядом и вовремя не подал руки своей. Так пусть отныне рядом с вами не упадет никто».